За столиком сидели только капитан Марин и его старпом, хотя столовых приборов было 5. Капитан кивком указал на стул справа от себя, напротив старпома. Семенов занял указанное место и мельком взглянул на помощника капитана. На фоне колоритного Марьина он выглядел блекло. Средний рост, средняя фигура и такая же внешность. Ничего примечательного, за исключением умного взгляда. Очень опасное сочетание. Стюарт начал подавать завтрак, но тут появился главный. «Продолжайте», — он кивнул матросу и, усевшись, взглянул на Марьина. Получил свежие доклады из Пекина и Канберры. «Все по плану?» Капитан, наверное, толком не отдохнул после ночных заездов и был мрачноват. «Да», — главный пригубил апельсиновый сок. «Тщательно продуманные акции не дают сбоев». «Бывают случайности», — Марин бросил тяжелый взгляд на Семенова. «Всего не учтешь. Шальная пуля, человеческий фактор. Даже идеальные планы срываются». «На этот случай существуют запасные планы», — спокойно возразил главный. «А их страхуют дублирующие». «Все равно», — упрямо сказал капитан. «Как говорят англичане, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». «А вы зануда, капитан», — усмехнулся Семенов. «Но если все идет как задумано, это хорошо». Марин не повел бровью, даже не покосился на бывшего черного босса. Главный несколько секунд изучал лица сотрапезников, затем спрятал усмешку и открыл смарт. «Вот послушайте, что сообщает резидент из Пекина. Датировано 7 июля, 10 утра. Минус 4 часа поясной поправки – получается, отправлено 10 минут назад. После трехнедельной рекламной кампании наши страстные и увлекающиеся китайцы поголовно больны новыми игрушками, суперсмартами, гордостью местного хай-тека. Сразу замечу, чипы для них делают там же, где и чипы для знаменитых на всю Евразию и даже Штаты теле- и аудиосистем, игрушек-роботов и, что особенно важно, для кредитных карт». «Системы Sony Card», — уточнил Марин, расправляясь с яичницей. «Именно так. Очереди за новыми смартами, продажи которых начались одновременно по всей стране сегодня в 6 утра, превысили длину Великой Стены, хотя полки всех магазинов и рынков электроники буквально ломятся от новинок. Отчеты о продажах стекаются в офис Shanghai Electronic Industries, компании-производителя чипов, а оттуда уходят через невод, сами понимаете, куда. Глава компании господин Вонг, он же наш резидент, спешит сообщить, судя по статистике продаж за последние полгода, та или иная продукция компании теперь есть в каждом китайском доме и учреждении. Акция с суперсмартами была последней каплей. «Китай наш», — негромко резюмировал старпом. «Можно считать». «В общем, да», — главный был доволен. «А вот что сообщает из Канберры мистер Уилсон, старший наблюдатель по Австралии и Новой Зеландии. Датировано 7 июля, полдень. В 7:32 утра на пульт экстренной службы поступил сигнал аварии на атомной станции. По тревоге были подняты все соответствующие подразделения. Приборы на контрольном пульте станции показывали, что намечается не просто утечка радиации, а настоящий взрыв. Естественно, началась эвакуация. Полнейшая неразбериха и паника. Полиция пыталась держать ситуацию под контролем, но удалось это ей едва ли наполовину. Но к 11 из опасного района все же было эвакуировано большинство жителей. В пустых кварталах остались только патрули из добровольцев. «Ну да», — Марин усмехнулся, — «знаем мы таких добровольцев. Их по Припяти после Чернобыля стаи бродили, а потом на рынках всякие звонкие шмотки продавались». На этот раз народную дружину австралийского образца изображали наши люди, уточнил главный. Когда народ уехал, они обошли все дома, якобы с целью патрулирования, и на секунду приложили к электронным замкам домов и квартир черные ящички. «И этого хватило?» — удивился капитан. «Сколько они обошли? Домов 500 от силы?» «Хватило. В общественные места и правительственные здания агенты проникли уже давно». Частные дома и квартиры этого района оставались последним необработанным участком. Правда, не обошлось без накладок, но ничего серьезного. Один из полицейских патрулей попытался узнать у добровольцев, что это они делают. Ответ «вводим дополнительный защитный код» полицию не устроил. «А кого бы устроил?» — хмыкнул Марин. «Ясно же, липа». «Хватит уже, да?» — Семенов не сильно хлопнул ладонью по столу. «Ты здесь капитан или комментатор?» «Капитан», — Марин смерил его равнодушным взглядом. «Поэтому и не спрашиваю тебя, можно мне комментировать или нет». «Я не возражаю, Игорь», — вмешался главный. «Даже приветствую. Мне не нужны послушные пешки. Я ценю, когда у людей есть собственное мнение на любой случай». «Ну и что, полисмены?» — Марин снова принялся за еду. Дотошные полисмены попытались устроить разбирательство, но одного из них вдруг ударило от замка током, да так, что второй был вынужден вести коллегу в госпиталь. «Тактическая защита?» — спросил Тарпом. «Да, а на атомной станции тем временем вышла другая заминка. Чтобы отключить опасный энергоблок, потребовались добровольцы». Радиационной опасности не было, но сотрудникам оказалось достаточно понимания, что станция в любой момент может взорваться, и никто из них не горел желанием идти в зону. «И вот, когда все уже отчаялись», — сквозь набитый рот промычал Марин. «Да, в этот самый момент добровольцы нашлись. Они вошли в отсек и отремонтировали реактор с помощью отвертки, паяльника и такой-то матери», — капитан хмыкнул и помотал головой. «Нет. Только они вошли, на пульте отказали камеры внутреннего наблюдения. Но через минуту все восстановилось, в том числе и нормальная работа станции. Спецкомиссия обследовала приборы и пришла к выводу, что все в порядке, будто ничего и не ломалось». Добровольцев попытались расспросить, но те сослались на нервное перенапряжение и уехали. А отъехав, позвонили старшему наблюдателю и доложили, что инсталляция началась как с периферии усилиями агентуры, так и из единого центра через линии электропередачи от атомной станции. Вот такая история. «Значит, столица Зеленого континента тоже наша», — Марин отхлебнул кофе. «Это хорошо. Вы великий человек, господин главный. Такие дела проворачивать. Да, великий». После завтрака он заметно подобрел. «Великими становятся дилетанты, капитан», — главный улыбнулся. «Профессионалы слишком хороши, чтобы опускаться до величия». Марин, демонстрируя, что оценил высказывание, склонил голову и отсалютовал кофейной чашкой. «За профессионалов». «А в других местах это...» «Ну, это внедрение тоже происходит?» — заинтересовался Семенов. «Уже произошло», — ответил главный. «Почти везде. Осталось дождаться самого важного рапорта из Москвы, и можно начинать установку системы». «Круто», — Семенов покачал головой. «А что конкретно внедряется? Что за чипы?» «С Китаем мне все более-менее понятно. Вся электроника местного производства собрана на базе процессоров из Шанхая и потому подчинится системе без проблем. А вот с Австралией сплошной туман. Что это за черные ящички? И зачем надо было проникать на станцию?» «Потерпите, Игорь. Когда Сокол откроет вам содержимое секретных файлов, вы все поймете». «А почему вы не расскажете мне все сами?» «Потому что инсталляция системных элементов, внедрение, по-вашему, это лишь предварительный, а значит обратимый и весьма опасный для всего проекта этап. Если произойдет утечка информации, наши враги могут его сорвать. Поэтому даже носители «Соколов» узнают всю правду не раньше, чем системные элементы займут свои места и начнется непосредственная установка системы. Страховка плана? Скорее, дублирование страховки. Обещаю, вы не будете томиться в неведении ни одной лишней секунды. Как только придет последний рапорт, «Сокол» немедленно откроет вам всю правду. Ну что ж, подождем. Семенов поковырял вилкой бекон. А кто московский резидент? Может, его поторопить? Не стоит. Он и сам заинтересован в скорейшем разрешении ситуации. Иначе его может постичь участь Боброва. Постойте, это не Манилов ли случаем? Осенило Семенова. Ну, тогда понятно. Разменяйте его. Будет зависеть от обстоятельств. Я бы разменял. Он же типичный неудачник. К тому же наверняка под колпаком у ФСБ и УСБН. Да и военная контрразведка на него дело завела после всей этой катавасии в горной крепости. 100%. Какой ты быстрый, хмыкнул Марин. Разменять. Генерал хоть и говно, но кинуть его не так-то просто. Сдаст всех на круг и не поморщится. Если уж выводить его из игры, то сразу на погост. Оба ваших предложения имеют свои плюсы. Но минус в обоих случаях очевиден. Пока не время. Пока не заработает система, генерал Манилов может спать спокойно. А если он тоже это понимает и принял меры? По-прежнему негромко спросил Старпом. Когда заработает система, это будет уже неважно. Главный допил кофе и поднялся. До поступления рапорта из Москвы можете отдыхать, господа. А вы, господин Семенов, осваиваетесь в новой роли. Не позднее завтрашнего полудня у вас появится масса работы.